Приложение. Радиация в Оренбургской области. Виктор Анатольевич Трифонов, сотрудник Радиевого института имени Хлопина, Санкт-Петербург. Радиационная опасность или безопасность населения Оренбургской области обусловлена многими факторами, формирующими радиационное воздействие, дозу излучения на человека. Прежде всего, необходимо иметь в виду, что источником излучения является природная среда. Естественное облучение населения складывается из космического излучения и излучений, выпускаемых природными материалами геологического происхождения. Географическое положение Оренбургской области таково, что космическое излучение соответствует средним, характерным для равнинных территорий значениям. Рассматривая второй природный источник излучений, необходимо иметь в виду весьма разнообразное геологическое строение территории области. Материалы, имеющиеся в ПГО «Оренбург Геолком», свидетельствуют о наличии многочисленных радиационных аномалий, отклонений от обычного фонового уровня излучения. Характер таких аномалий различен на западе и на востоке области. На западе – Бузулукский, Курманаевский и Первомайский районы – выявлено 11 аномалий и групп аномалий, которые по геологическому признаку можно разделить на три основных типа. Имеются аномалии площадного характера, выходящие практически на поверхность Земли. Население, проживающее на этих территориях, может подвергаться действию повышенной радиоактивности, возможно накопление радиоактивного газа радона в воздухе помещений, повышенное содержание радона и урана в воде. На территории восточной части области, от Кувандыкского до Светлинского районов, выявлено большое количество радиационных аномалий, приуроченных к различным горным породам и геологическим структурам – осадочные рыхлые отложения, углистые сланцы, гранитоиды, разрывные нарушения и прочее. Например, в пределах Гайского месторождения найдена целая группа аномалий, связанных с вулканическими породами, что может служить причиной повышенного содержания урана в рудничных водах и приводить к накоплению радиоактивных веществ в отстойниках. Особое внимание геологи обращают на радиоактивные аномалии в районе города Орска, поскольку те обнаружены на глубинах формирования верхнего водоносного горизонта, поэтому необходимо определение естественной радиоактивности воды. Наличие и характер естественных радиационных аномалий на территории области позволяют сделать вывод о необходимости контроля естественной радиоактивности воздуха, воды, строительных материалов, отходов добывающей промышленности и технологического оборудования. Еще один возможный путь поступления природных радиоактивных веществ к человеку связан с добычей нефти. Известно, что нефть, добываемая на различных месторождениях, несет с собой на поверхность Земли радиоактивные вещества в различных количествах. Массовое обследование всех нефтяных месторождений не проводилось, но некоторая информация имеется. Так, при обследовании объектов и территории объединения «Куйбышевнефть» установлено, Санкт-Петербургский государственный университет НИИ химии, что на НГДУ «Первомайнефть» имеются значительные загрязнения нефтяного оборудования и грунта. Мощность дозы гамма-излучения у поверхности оборудования достигает 4600 микрорентген в час, а на площадках – до 300 микрорентген в час, что примерно в 230 и в 15 раз, соответственно, превышает естественный фон. Такие уровни излучения, безусловно, опасны для нефтяников. Кроме того, накопление радиоактивных веществ на почве – создает опасные пятна загрязнения. Подводя итог рассмотрению природных источников облучения, можно сказать, что имеются достаточные основания для дальнейшего изучения природной радиоактивности и ее вклада в дозу облучения населения области, и такая работа уже проводится. В 1993 году по заказу областной администрации Оренбургский политехнический институт, АОЗТ «Рост», Санкт-Петербург, с привлечением сотрудников Радиевого института провели выборочные измерения содержания радона в помещениях ряда районов области. Актуальность этих обследований обусловлена тем, что до 60% вклада в дозу населения от природных источников обеспечивают радон и дочерние продукты его распада. Измерения показали, что Первомайский и Курманаевский районы явно радоноопасны. Средние значения объемных активностей в 3-4 раза превышают средний мировой уровень и составляют от 100 до 200 бекерелей на кубический метр. Как свидетельствует опыт Радиевого института, при таких средних значениях велика доля помещений с превышениями существующих нормативов. Поскольку в 1993 году проводилось лишь выборочное обследование ограниченного числа поселков и помещений, Необходимо продолжить работу для выявления конкретных помещений с опасными превышениями нормативов по радону. Также необходимо продолжение выборочных измерений радона в других районах, поскольку радон способен распространяться на большие расстояния, в том числе с подземными водами. На востоке области, города Орск, Гай и в городе Оренбурге, не наблюдалось таких высоких средних значений объемной активности радона, что, возможно, обусловлено измерениями в основном в каменных домах с хорошей изоляцией перекрытий. Однако самое высокое значение – 482 бекереля на кубический метр – обнаружено в Орске. В этих районах также необходимо продолжение выборочных обследований. Работы по определению естественной радиоактивности воды и строительных материалов, по нашей информации, в области пока не проводились. Другой большой группой источников излучения являются источники технического происхождения. Здесь необходимо выделить источники глобального характера, выпадение от старых испытаний ядерного оружия, результаты прохождения воздушных масс из Чернобыля и локальные источники загрязнения местности. Облучение от медицинских, диагностических и лечебных процедур мы не рассматриваем. По географическим условиям Оренбургской области глобальные выпадения не привели к значительным, по сравнению со среднеевропейскими, загрязнениям территорий, что подтверждается результатами радиационных обследований различных организаций за многие годы. Обсуждая локальные источники, необходимо отметить, что на территории области проведен атомный взрыв в атмосфере во время тосских войсковых учений, а также подземные ядерные взрывы в технических целях. Тоцкий взрыв обсуждается в большом количестве публикаций, и в настоящей статье мы не будем его рассматривать. По имеющимся в литературе данным, с 1970 по 1973 год на территории Оренбургской области выполнено 5 подземных ядерных взрывов в мирных целях. 2 – регион 1 и регион 2 – в Курманаевском и Первомайском районах, южнее города Бузулука. 2 взрыва – Дедуровка, на западе от города Оренбурга, в Оренбургском районе. 1 взрыв – Совхозная, на северо-востоке от города Оренбурга, в Октябрьском районе. Взрывы регион 1 и регион 2 проведены для глубинного сейсмозондирования при поиске полезных ископаемых. Объекты закрыты, по литературным данным, радиационная обстановка на уровне регионального фона. Объекты Совхозная и Дедуровка создавались как подземные емкости для углеводородного сырья. Совхозная после 18 лет опытно-промышленной эксплуатации находится в стадии консервации, проводятся работы по очистке надфоновых загрязнений промзоны, ведется радиационный контроль, подготовлены проектные решения по закрытию, консервации объекта. Дедуровка находится в опытно-промышленной эксплуатации, проводятся работы по очистке от надфоновых загрязнений отдельных участков промплощадок, ведется радиационный контроль. Очевидно, что подземный ядерный взрыв приводит к захоронению в недрах большого количества радиоактивных веществ. Геологические условия в местах проведения подземных технических ядерных взрывов выбраны таким образом, чтобы исключить перенос радионуклидов на поверхность Земли с естественными миграционными процессами. Возможный вынос на поверхность связан с использованием подземных емкостей. Происходит загрязнение технологического оборудования и образование пятен загрязнения на промышленных площадках. Кроме того, при накоплении воды на дне емкости образуется радиоактивный рассол. На Дедуровской площадке рассол вместе с газоконденсатом был вынесен на поверхность, что привело к загрязнению части промплощадки. В 1992-93 годах предприятиями Тенинформ и АОЗТ «Рост» с участием Радиевого института проводились обследования радиационной обстановки в районах площадок Совхозная и Дедуровская. Установлено, что на обеих площадках имеются участки с существенно повышенными уровнями мощности дозы гамма-излучения. Так, на Дедуровской эта величина составила 9400 микрорентген в час, что превышает фоновое значение примерно в 470 раз. При анализе проб почвы и воды с этих участков обнаружено значительное количество радионуклидов цезий-137 и стронций-90. Для определения степени опасности этих загрязнений проводилось исследование химических форм пребывания радионуклидов в почвах. Оказалось, что часть радионуклидов находится в растворимых формах, поэтому возможен их перенос с природными водами. Необходимо отметить, что на Дедуровской площадке в конце 1993 года проведены работы по дезактивации части территории и захоронению загрязненного грунта. В 1994 году продолжаются работы по определению опасности Дедуровской площадки для прилегающих населенных пунктов. К сожалению, перечисленными источниками излучений естественного и технического происхождения проблема не исчерпывается. Радиационная безопасность является частью экологической безопасности региона и обеспечения безопасной жизнедеятельности человека. Концепция региональной радиационной безопасности направлена на защищенность людей от вредного ионизирующего излучения, отвечающую установленным принципам и нормам и достигаемую социально и экономически приемлемыми средствами. Радиационная безопасность включает следующие основные компоненты. Инвентаризация источников излучений и радиоактивных веществ. Контроль, мониторинг радиационной обстановки по всем видам излучений. Проектирование и разработка мероприятий по снижению доз облучения. Реализация проектных мероприятий и контроль за реализацией. Оперативные мероприятия по совершенствованию защиты, предупреждению аварий, ограничению и ликвидации последствий аварий. Санитарно-гигиенический контроль за облучаемыми контингентами. Выявление связи облучения с заболеваемостью. Проведение санитарно-гигиенических и лечебных мероприятий. Внесение и реализация законодательных актов и нормативов. Ввиду общего финансового кризиса, структурной перестройки системы управления государством и отсюда нестыковки задач и возможностей бывших и нынешних ведомств Минздрава, Росгидромета, Минприроды, Государственного комитета санэпидемнадзора, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Госатомнадзора, территориальных администраций, комплексные проекты региональной безопасности оказываются нереализованными. В рамках существующих возможностей, актуальной для Оренбургской области.